Мы разговаривали около часа, обсуждая все на свете. От магии до привычек моих сородичей. И когда Грей ушел, я чувствовала себя почти счастливой. Но очень уставшей. Поэтому уснула сразу, как легла в постели. Это был такой кошмарный день, Дэйн. Тссс, я знаю, знаю. Он был здесь, как всегда, возле нашего озера. И сейчас я сидела на берегу рядом с ним и прижималась к его теплой груди. Дэйн легко целовал мои волосы и гладил по голове, утешая. Я обещала, значит, я должна, понимаешь? Понимаю. Я хочу, чтобы он стал Ара, чтобы он справился со своими проблемами и победил, наконец, внутреннего волка. Ро. Дэйн взглянул мне в глаза и погладил щеку кончиками пальцев. А если Джерард никогда не станет Ара? Я оцепенела. Как? Не станет. Это случается. Оборотень, не справившийся с внутренним волком, теряет силу. Но почему Джерард? Это не может случиться с ним. Дэйн покачал головой. Может, Ро. И ты должна быть готовой к этому. Я зажмурилась. Я не хочу. Ро, посмотри на меня. Как ему удается так легко заставлять меня делать то, что ему нужно, только с помощью ласкового голоса? Я тоже не хочу. Ты просто должна быть готова к этому. И понимать, что ты не виновата. Ни в чем не виновата, Ро. Что бы ни случилось с Джерардом, ты не будешь виновата в этом. Я печально рассмеялась. Ты повторяешь «не виновата», словно заранее знаешь, что я обвиню саму себя. Конечно, знаю. Ты уже сейчас это делаешь. Но это не так, Ро, поверь мне, если не хочешь верить себе. Ты не виновата. Никогда не была виновата и никогда не будешь. Наверное, это прозвучит странно, но я поверила Дэйну. Я виновата только в том, что любила его и люблю до сих пор. Он кивнул, а затем улыбнулся и поцеловал меня. С того дня, когда Дэйн впервые поцеловал меня, он делал это почти каждую ночь. И во сне я знала, все правильно, он имел право. Если не он, то кто? Ты поговоришь с Джерардом завтра? Да, если наберусь смелости. Куда уж смелее. Ты у меня и так, сама смелость, Ро. Мой смех отразился от воды в озере. Взлетел в самое небо, растворился в его вышине и остался там, в стране снов. Навсегда. Утром следующего дня, когда я вышла из хижины, под ногами стелился туман. Он холодил кончики пальцев, заставляя поджимать их, чтобы хоть немного согреться. Вода в озере меня чуть не заморозила, когда я прыгнула туда с разбега, чтобы вымыться. Последовавший за хозяйкой Элфи даже зафыркал, поняв, в какую прорубь я его заманила. «Ну-ну, малыш, не ругайся», — засмеялась я, отжимая свои поклеобразные волосы. «Высохнешь и согреешься. Нам не привыкать». «Фррр!» Элфи вылез и хорошенько отряхнулся, обдав меня целым водопадом из брызг. Я натянула приготовленное белье и платье, переплела косу и направилась в деревню белых волков. На этот раз Элфи составлял мне компанию. Я уже 1000 лет не говорила с Джерардом, с братом. Надо же, я ведь отреклась от семьи и клана, но все равно продолжала мысленно называть их всех, как и раньше, отцом, братом, сестрой. Может, это ужасно, но мне было обидно, потому что понимала. Я-то продолжала называть их как прежде, но они меня никогда не считали родной. Это ощущение было сродни тому, что почувствовал бы каждый, если бы небо весило столько, сколько большая каменная гора. Мне хотелось взять перо и перечеркнуть собственные чувства, но я не могла. И отречение не помогло, нисколечко не помогло. Оно только убило во мне надежду на любовь, но саму любовь не уничтожила. Я по-прежнему продолжала вспоминать, как кормила и одевала Джерарда, как читала ему сказки, как он засыпал, сжимая мою руку. Я помнила первую улыбку Сильви и то, какими ярко-голубыми были когда-то ее глаза. Я помнила, с какой нежностью и любовью отец и мама всегда смотрели на них, как они ими гордились. Аренту было 4 года, когда я ушла из деревни, а младшая моя сестра, Карен, родилась спустя еще 5 лет. И я сама принимала роды. Маленькая Карен походила на прежнего Джерарда, такая же темноволосая и темноглазая, в отличие от нас, Сильвии и Арентом. В деревне Белых Волков уже кипела жизнь. Я чувствовала запах горячего хлеба и булочек, слышала звон стали в мастерской кузнеца, детский смех и плач, лай чужих хати, тихие шаги прохожих и хлюпанье воды, оставшейся после вчерашней грозы. Постучав в ворота своего прежнего дома, я спросила, когда появился стражник. «Могу ли я видеть Зора Джерарда? Интересно, как будет вести себя отец, если брат не захочет со мной разговаривать?» Но чуда не случилось. Спустя пару минут меня пропустили и провели окольными путями через крыло для прислуги на 2-й этаж, где находилась комната Джерарда. Взъерошенный, с сонными глазами и толком не одетый, брат выглядел забавно. И я бы обязательно улыбнулась, если бы не обстоятельства нашей встречи. «Рональдо?» Он так удивился, что я мгновенно поняла. О моем приходе ему не докладывали. Видимо, доложили отцу. Что ж, это многое объясняет. «Доброе утро. В комнате брата ничего не изменилось. Только кровать теперь была крупнее. А так? Все те же книжные шкафы и большой деревянный стол, за которым мы любили лопать лесные ягоды и читать книжки. И по-прежнему трещина на одной ножке стола, появившаяся, когда мы играли в кораблекрушение, и он служил нам спасательной лодкой. Что привело тебя сюда? Строгий, серьезный, смешной. Сказать правду или сделать то, что хочу? Очередную глупость. Сказать, что меня привела просьба отца? Или я пришла, чтобы поговорить с тобой, Джерард? Почему мой голос не дрожит? Ведь внутри все, абсолютно все, даже сердце, дрожит от боли, обиды и унижения. О чем? Пусть будет так. Пусть будет. О тебе и обо мне. Я хочу сказать, что простила тебя, Джерард. Ты ни в чем не виноват передо мной. Перестань терзаться. Я смотрела в лицо брату, когда говорила это. Как же оно вмиг изменилось. Из спокойного и даже холодного вдруг стало злым и насмешливым. «Зачем ты врешь, Ронни?» Я вздрогнула. «Что?» «Зачем ты врешь?» — повторил Джерард, цедя слова сквозь зубы. «Тебя об этом отец попросил, ведь так?» «Да?» «Он считает, этот разговор поможет мне, наконец, стать полноценным Ара». «Разве Калихари не прав?» Джерард рассмеялся, а потом подошел ко мне и схватил за руки. Это было так неожиданно, что я чуть не упала. Брат сжал мои ладони очень сильно, но не больно, и прошептал. «Ты ведь никогда не простишь меня, да?» «Никогда?» Я не понимала, что происходит, и просто смотрела на брата, на его исказившееся от отчаяния лицо, сверкающие глаза, горько сжатые губы. «Ронни, скажи что-нибудь! Не молчи, пожалуйста!» «Я уже сказала». «Ты врала! А теперь я прошу тебя сказать правду!» Казалось, внутри меня бушует и волнуется бескрайнее, бесконечное море. Так много чувств, мыслей, эмоций. Они набегали, словно волны, а потом растворялись. И я впервые задумалась над этим. Смогу ли я когда-нибудь простить Джерарда? И не только Джерарда. Смогу ли? Сколько времени понадобится обычному человеку, чтобы вычерпать море? Вот и ответ на вопрос. Брат увидел его в моих глазах. Я все равно скажу. Ронни, я все равно скажу, потому что, может быть, когда-нибудь ты вспомнишь этот день. Когда-нибудь, я надеюсь, ты вспомнишь. Я никогда не переставал любить тебя. С самого детства ты — мой солнечный лучик, моя обожаемая старшая сестра. Я отдернулась, пытаясь высвободиться, но Джерард держал крепко. «Послушай, прошу!» Я был ребенком, Ронни. Со всех сторон летели обвинения. Я не понимал и половины, но злился на всех вокруг, что они не видят, какая ты хорошая, не любят тебя. Я не мог выразить этого словами, но теперь могу. Я злился не на тебя. Я злился на них. Вот только срывался на тебе, потому что на других не мог. Они были старше и говорили вроде бы правильные слова. Я не знал, как защитить тебя. Ронни, я клянусь. Я хотел защитить тебя, но я не знал, как. О, Дарида, пусть он замолчит. Я не могу больше слышать. Каждое слово, как кинжал в грудь. Я был ребенком. Я поддался общему настроению. И однажды во мне появилась эта злость. Я люблю тебя, а они нет. Они считают тебя недостойной моей любви. И это ты. Ты виновата в том, что они так считают. Ты никак не можешь доказать им обратное. Поэтому ты виновата. Я дернулась. Ронни, послушай. Это были мысли ребенка, маленького мальчика, и мне нечем гордиться. Но я хочу, чтобы ты поняла. Я никогда не переставал любить тебя. Я опустила голову и прошептала. Камни ты швырял тоже по большой любви? Нет. Голос брата был полон горечи. По глупости. Большой глупости. Ронни, я очень жалею. Не проходит и дня, чтобы я не жалел. Я уже давно все понял и хотел поговорить с тобой, но не мог набраться смелости. Какой же я ара в таком случае? Он замолчал, а я не знала, что сказать. Слов не было, мыслей тоже. И в тот день, с Лореном, я просто хотел, чтобы ты смогла обратиться. Я знаю, это было глупо, но я... Ронни, ну скажи ты хоть что-нибудь! В окно заглянул солнечный лучик и, пролетев через полкомнаты, рассыпался в волосах брата миллионом песчинок света. Это было трудно. Я знаю и понимаю все, но... Кто вернет мне моего Джерри? Кто вернет мне моего маленького брата, которого я любила? Кто вернет мне ощущение счастья и уверенности в том, что он любит меня так же, как я его? Джерард поднял наши руки и прижал мои запястья к своим губам. Он весь дрожал, с ног до головы, весь. Ты жалеешь. Я знаю и понимаю, но что мне от этой жалости? Костер разжечь? Каждый твой камень убивал меня. И этого не изменишь. Наше прошлое останется таким навсегда, Джерард. Что тебе до моего прощения? Живи и радуйся. То, что было, прошло. Да и кого я должна прощать? Мой Джерри, он умер, как и Ронни. А ты, Джерард, не имеешь к нему никакого отношения. Ты ошибаешься. Джерри не умер, он здесь, перед тобой. Я покачала головой и, наконец, смогла отнять у него свои руки. Нет, он здесь. Я прижала ладони к груди, там, где билось сердце. Только здесь, и все. Голова у меня кружилась, и я, обернувшись, пошла к выходу из комнаты. Я больше не могла находиться здесь и продолжать этот бесполезный разговор. Я уже была на пороге, когда мне в спину прилетел еле слышный шепот брата. «Я люблю тебя, Ронни». В тот момент я поняла одну вещь. Не знаю, откуда пришло это понимание, но думаю, что я не ошиблась. Джерард никогда не станет Ара. Его сила перегорит в нем почти так же, как перегорела моя. С той лишь разницей, что брат умеет обращаться, в отличие от меня. Я никогда не стану оборотнем, а Джерард никогда не станет Ара. Такова наша цена за то, что мы предали друг друга. Элфи ждал меня снаружи у ворот. И как только я вышла, он сразу же бросился вперед и уткнулся холодным мокрым носом в мою ладонь. Какое спокойное, безмятежное небо. И тишина. Даже птицы молчат. Только ветер шепчет. Что? Я зажмурилась изо всех сил, сдерживая слезы, и прислушалась. Ветер погладил меня по волосам, пощекотал щеки, высушил вскипевшую в ресницах влагу. Я так и не смогла разобрать слова, только знала, что Арон Тар поддерживает меня. Но как? Скажи, как жить дальше? Что делать? Ведь это совершенно невыносимо. Иногда кажется, что я сейчас разорвусь на части. Зачем мне жить? Чего ради? Впереди точно такие же дни, наполненные одиночеством. И ничем, кроме него. Без малейшей надежды на любовь и понимание. «Рональдо». Распахнув глаза, я увидела Грея. Он стоял рядом в паре шагов от меня и просто смотрел. У меня появилось странное чувство, будто он понимает, что я чувствую сейчас, Хотя Грей не мог понимать. Конечно, не мог. Ведь он про меня ничего не знает. «Удивительные у тебя глаза», — сказал вдруг мужчина и улыбнулся. «Как небо». Я не успела ответить. Грей вдруг подошел ближе и продолжил. «Я пришел к твоему дому, чтобы поговорить, но тебя там уже не было. Тогда я пошел сюда, в деревню, и узнал, что ты вошла в дом Калихари. Рональдо, у меня есть к тебе один вопрос, точнее, предложение». Грей запнулся, а потом, глубоко вздохнув, продолжил. «Завтра я уезжаю. Возвращаюсь в Леонор. Не хочешь поехать со мной?» Никогда в жизни так не удивлялась. «Я не шучу, Рональдо. Завтра в полдень, прямо от усадьбы Дартхари, я отправляюсь в столицу. Предлагаю тебе поехать со мной». Я смотрела на Грея и не понимала, что за чушь он несет. «Поехать с ним? Зачем? Зачем?» — повторила я вслух, всматриваясь в его темные глаза, бывшие сейчас абсолютно серьезными. «А зачем тебе оставаться здесь? Принимать роды и лечить от простуды? Ловить на себе презрительные взгляды? Я слышал, как про тебя отзываются в деревне. В открытую не оскорбляют, конечно, благодаря Дартхари. Но между собой, зачем тебе оставаться в Арунтаре? В столице ты сможешь заняться чем угодно. Сейчас там собираются открывать школу для человеческих магов. Нужны учителя». Я рассмеялась. «Какой из меня учитель?» «Рональдо, это не важно. Учитель, лекарь, хоть швея. Там тебя никто не будет презирать только за то, что ты не похожа на остальных. Ты будешь свободна, по-настоящему свободна. Я уверен, знаний и умений у тебя хватит, чтобы нормально зарабатывать и содержать саму себя. Да и Карвим сможет помочь с работой». «Ты знаешь Карвима?» Я удивилась, и только когда Грей рассмеялся, поняла, насколько глупым был этот вопрос. «Конечно. После Элейн Грант он самый известный лекарь Элеонора. Но поскольку герцогиня не всегда доступна для простых смертных, он, можно сказать, народный лекарь. Ну так что, Рональдо, поедешь со мной?» «Как странно. Грей, совершенно чужой мне человек, предлагает уехать из Арунтара на пороге моего бывшего дома. Именно здесь я родилась. В этом дворе играла с маленьким Джерри в «Догони, поймай, укуси». Хочу ли я уехать отсюда?» Сердце сжалось. «Зачем это тебе, Грей?» «Неправильная постановка вопроса». Мужчина покачал головой. «Мне это ничего не стоит, так почему бы и нет? Я буду рад помочь, Рональдо. Ты несчастна и, наверное, всегда будешь несчастна, если останешься». «Думаешь, в Леоноре я стану счастливее? Там у меня никого и ничего нет. А здесь есть?» Этот вопрос был справедлив. «Что есть у меня здесь?» «Только сам лес. Но этого мало, чтобы быть счастливой. Правда, еще есть Дартхари. Но он так есть, что, в общем-то, без разницы, где при этом находиться, в Арунтаре или в столице». Я опустила голову. «Ты прав, Грей. Есть лишь одно «но». Любой оборотень может покинуть Арунтар только после разрешения вожака». «Рональдо», — мужчина мягко улыбнулся. «Что за глупости? Ты ведь отреклась от клана. Ты уже 6 лет как можешь делать, что хочешь». «Действительно. А я совсем забыла об этом. Наверное, потому что по-прежнему считала Нара своим Дартхари. Но мы вполне можем попросить у него разрешения. Не думаю, что он откажет. Пойдем». И, схватив меня за руку, мужчина пошел к выходу из деревни. А за нами, возбужденно потявкивая, скакал Элфи. Зачем мы идем к усадьбе Дартхари, я осознала только, когда мы уже туда пришли. Все это время Грей что-то говорил, но я не слушала. Я пребывала в состоянии, сходном с известной столбнячной лихорадкой, когда больной не реагирует ни на какие внешние раздражители. Просто пялится в пространство открытыми глазами, даже не мигает. Возле усадьбы Дартхари я, наконец, очнулась. Произошло это благодаря Лирин, вышедшей нам навстречу. «Добрый день», — поздоровался Грей. «А Нара у себя?» Дартхари совершенно точно был в усадьбе. И как только я это осознала, то вздрогнула. Внутри взорвалась паника. Я попыталась вырвать руку из ладони Грея, но он только сильнее сжал пальцы. «Не хочу, не хочу, не хочу!» «Здравствуй, Грей», — улыбнулась Лирин. «Не знал, что ты знаком с Рональдой». «Да, Нара пока в кабинете. Что-то срочное?» «Более чем», — кивнул мужчина. Хочу попросить у него разрешения забрать Рональду с собой в Леонор». Когда Грей сказал это, Лирин резко побледнела. «Забрать?» «Да». И не дожидаясь, пока старший советник сформулирует следующий вопрос, он потащил меня вверх по лестнице. Я еле успела дать знак Элфи, чтобы ждал меня снаружи. Где находится кабинет Дартхари, я не представляла, даже теоретически. Но мой конвоир, видимо, знал это очень хорошо, потому что не тормозил на поворотах ни на секунду. Постучавшись, Грей замер и, только услышав тихое «входите», распахнул дверь и шагнул внутрь, увлекая меня за собой. Вопреки моим ожиданиям, комната была небольшой. Перед окном стоял громоздкий деревянный стол, заваленный бумагами. Слева диван, обитый тканью салатового цвета, а справа книжный шкаф. Интересно, что за книги держит здесь Дартхари? Я с интересом покосилась на содержимое полок, но не смогла разобрать ни одного названия. Когда мы с Греем вошли, вожак встал из-за стола. Его фигура на фоне окна была очерчена светом. Волосы серебрились, и я даже зажмурилась на секунду. «Рональдо? Грей?» Голос Дартхари заставил что-то внутри меня задрожать. И теперь желание уехать казалось настолько глупым. «Доброе утро, Нара. Мы к тебе за разрешением. Я предложил Рональде завтра уехать со мной в Леонор. И она сказала, что любому оборотню нужно твое разрешение». Я почувствовала, как Грей чуть сжал мою руку. Он обращался к Дартхари на «ты». Значит, он действительно близок к императорской семье. Ведь считается, что человек, называя вожака на «ты», оскорбляет оборотней. Несколько секунд Дартхари молчал, а потом вышел из-за стола и подошел ко мне вплотную. Теперь, когда он стоял так близко, я была вынуждена взглянуть ему в лицо. Спокойная, как и всегда, только глаза светились ярче, чем обычно.